Глава 23. Испытание для двоих. Вельт. Рейтон созналась. Хотя Тирф запретил мне участвовать в допросе, одного моего присутствия оказалось достаточно. Услышав о смерти Эвелины, она размякла и запела, как соловей. Сначала она пыталась обвинить во всем Дзерна, однако вскоре сменила позицию и стала рассказывать обо всем, что произошло незадолго до смерти прежнего короля. Идея, по ее словам, принадлежала Эвелине. Король отказывался принимать решение о союзе с Империей Крови, о котором она хлопотала много лет, поэтому его нужно было убить. Однако мать, конечно, хорошо знала меня и понимала, что слушать ее я вряд ли буду. Королева решила избавиться от своевольного сына и занять престол сама. А следовательно, меня надо было устранить. Как? Естественно, чужими руками. Были подготовлены письма, которые выставляли меня убийцей собственного отца, нанят человек из дальних земель, который не знал и знать не хотел о политике Лунного Королевства, но решил заработать денег на убийстве правителя Шалиэна. Болт покинул ложе арбалета, чтобы закончить эру правления одного короля и начать годину борьбы за престол. Однако отец не умер сразу. Убийца был наказан за ошибку. А все, кто участвовал в заговоре, собрались у ложа умирающего, скрестив пальцы и ожидая, что произойдет дальше. Король умирал. Эвелина и Рейтон уже успели успокоиться, когда он, по сути, уже с того света нанес ответный удар, сменил наследника и потребовал от меня всем известные клятвы. Эвелина была в ярости. Она никогда не думала о Тирве как о возможном правителе. Но он был слишком молод, чтобы стать королем, и она могла быть регентом в случае моей смерти. А там уже легко было и объявить себя владетельницей короны. Когда рассказ дошел до этого места, я вспомнил ее холодный взгляд, пригвоздивший меня тогда к стене. После этого мать стала продумывать новый план. Дальнейшее меня не слишком удивило. Большую часть я понял и так. Независимо от клятвы, в случае гибели брата, я имел все права на корону, то есть я все еще был наследником. Брат же был младше меня, и им все еще можно было командовать. В запасе было много времени, прежде чем Тирф повзрослеет достаточно, чтобы понять, что вокруг него происходит. Но начинать что-либо можно было только после устранения наследника трона, меня. Королева решила стравить нас с Тирвом. Брату подсунули те самые письма, которые не пригодились ранее. Он перепугался и начал действовать. Осталось только дождаться известия о моей кончине или ответных действий против Тирва уже с моей стороны. Кто бы ни победил, другого она могла обвинить в братоубийстве. Удивительно, что план ее не сработал, ведь у нас обоих много раз была возможность устранить друг друга. Я смотрел на Тервенина, стоявшего рядом, и пытался понять, что остановило меня. Полагаю, и он думал о том же. Но я не мог представить его мертвым. Все время лезли в голову эти проклятые виверны, которых мы объезжали вместе, и еще мои книги, которые он без конца рвал, если я отказывался с ним играть. Я попытался вспомнить что-то подобное о матери, и не смог. Она всегда была королевой. Так я и называл ее. И ее никогда не волновало, что с моими книгами. Один вопрос оставался мне непонятен, и я задал его в лоб. Я понял, чего хотела мать. Но я не могу понять, чем она купила тебя. Рейтон долго смотрела на меня, прежде чем усмехнуться. «Я тебя ненавижу», — сказала она и не добавила больше ничего. Тирф сдержал свое слово. Меня восстановили в правах и вернули апартаменты в королевском дворце. Он также без особых возражений согласился дать отступные Марите и выпустить ее работников. Для всех вокруг я теперь снова был Артайнин Тао Вин Двальен, и только одному существу по-прежнему дозволялось называть меня Вельдом, защитником смерти. «Вельд», — сказала Альда и улыбнулась, потянувшись на шелковых простынях. «Что?» — я взял ее руку и поцеловал тонкие пальцы. С момента похищения я ни разу не брал Эльде. Слишком боялся, что снова не сдержусь и сделаю ей больно. Мы лишь ласкали друг друга, и, как ни странно, нам этого хватало. Зато время от времени она задавала вопрос. «Почему ты не хочешь его снять?» Альда отбросила в сторону волосы, демонстрируя стальной обруч на шее. Я вздохнул. У меня не было никакого желания его снимать. Я боялся. Если она уйдет, я не смогу этого пережить. Без Альды мне не нужны ни титул, ни имя. Она стала моим персональным безумием, и я не собирался ее терять. «Я же его не использую», — сказал я примирительно. «Но ты можешь его использовать». Альда выскользнула из моих рук и упрямо посмотрела мне в глаза. «В этом смысл?» Мы уставились друг на друга. «Вельт», — сказала Альда спокойно, — «я требую испытания воли». Он поперхнулся ответом. «Чего ты требуешь?» «Испытание воли, Вельт». Я смотрел на Альду и не верил своим глазам. Кажется, все то время, что она находилась рядом со мной, она была согласна на все. По крайней мере, я так считал. Теперь же она явно не собиралась отступать. Альда хотела уйти от меня. Кажется, так. Сердце пронзило боль. Я усмехнулся. Король никогда не даст согласия. Король уже дал согласие. Я лишь ставлю тебя в известность. Я растерянно откинулся на подушке. И давно? Вчера. Я не могу носить его всю свою бесконечную жизнь, Вельт. Альда вцепилась в ошейник, будто он ее душил. «Я надеюсь, ты меня поймешь. Я развел руками. «Вряд ли тебя в самом деле интересует мое понимание». Я потянулся к бутылке вина, стоявшей на сундуке, и основательно хлебнул из горлышка. «Когда?» «Король сказал, что я не должна тянуть, так что все произойдет сегодня». Я покачал головой. Хотелось высказать много доброго в ее адрес, как и в адрес ее пособника Тервенина, но я действительно больше не хотел причинять Альде боль. «Я буду ждать у выхода», — сказал я и отвернулся. Альде. Когда солнце медленно спустилось за шпили дворцовых башен, мы оба стояли на городской площади. Вельт держал меня за руку. Он все время старался коснуться меня хотя бы мимолетно, будто проверял, здесь ли я еще. Кажется, я все же его обидела, но чувствовать, что он сомневается во мне, было невыносимо. Я хотела быть с ним по своей воле, и я хотела, чтобы он знал об этом. Я долго ждала в надежде, что однажды Вельт сам предоставит мне шанс свыкнуться со мной, но он продолжал бояться, и я должна была сделать выбор за него. Все было решено. И вот теперь мы стоим плечом к плечу, и перед нами вздымаются вверх переплетения вывороченных из земли острых осколков. Каменный лес, как говорил Вельт. Пасть ада, как говорим мы, эльфы Койдвик Маур. За спиной стоят свидетели, превращающие это бессмысленное самоистязание в испытание воли. «Я буду ждать», — повторил Вельт, кажется, в десятый раз за день. Я обернулась, пытаясь поймать его взгляд. Вельт не понимал меня так упорно, что мне оставалось только удивляться. Как можно не понимать того, кто рядом с тобой изо дня в день уже скоро год? Я осторожно отцепила его пальцы и пошла вперед. Едва перейдя невидимую границу, которую окружала лес, я ощутила покалывание в плечах. Разноцветные лепестки магического щита сомкнулись за спиной, отделяя меня от внешнего мира. Сделав над собой усилие, я отвернулась от площади, где осталась моя любовь, и пошла вперед. Я шла и шла, минуя гранитные глыбы и базальтовые колонны, ноги то и дело проваливались в трещины, казавшиеся бездонными. Наконец я увидела лавовый обод высотой в 5 ростов высоких эльфов. За ним кружились и велись змеями всполохи потустороннего мира. Я уселась на один из камней и, глядя в сторону врат, стала ждать. Это все, что требовалось — дождаться утра. Я не заметила, как задремала, а, открыв глаза, увидела лицо, о котором не вспоминала уже много лет. Вьен? Сердце кольнуло. У эльфа, сидевшего передо мной, были рыжеватые, как цветочный мед, волосы и выгоревшие брови. Уголки его тонких губ были привычно опущены чуточку вниз, а зеленые глаза светились теплом. «Винси!» Я вздрогнула. Я так давно не слышала своего имени, а тем более этой его части. «Вьен!» — выдохнула я и протянула руку, чтобы коснуться его щеки. Кожа Вьена была мягкой, и ее покрывал легкий пушок, а у виска красовалась царапина. Та самая, которую я помнила по нашей последней встрече. «Винси, ты придешь к нам?» Я сжала зубы. Вьен погиб вместе с кланом. В этом я была почти уверена. Ему было едва за 200, и его родителям не нравилось, что будущий хранитель все время проводит с охотниками. Я знала, что ему нужны не охотники. Ему нужна была только одна — я. Я облизнула губы. «Вьен, нет, я не приду. Нам не хватает тебя, Винси. Особенно мне». Его глаза наполнились слезами, и, не сдержавшись, я прижала Вьена к груди, только чтобы не видеть его лица. Вьен был теплым. Он был маленьким и мягким, и любить его было приятно даже издалека. Он не умел причинять боль. Он был совсем не таким, как я. Я резко отпустила его, вспомнив, где нахожусь. «Вьен!» — я отстранила юношу от себя. «Откуда ты здесь?» Вьен обернулся и многозначительно посмотрел на врата. По моей спине пробежали мурашки. Преисподняя — совсем не то, что лес между миров. Или именно то. «Мы ждем тебя, Винси!» «Идем!» Он встал, потянул меня за руку, и я поднялась. Вильд. Ожидание было невыносимым. Я не привык ждать, чтоб его. Какой идиот решил, что моя Найви может проходить испытание воли? Она же моя Найви. Она не изгнанница и вообще не дитя Луны. Она только моя. И я решаю, будет на ней ошейник или нет. Я метался по площади, как ужаленный, наводя страх на свидетелей. Но время шло, и через пару часов меня попросту перестали замечать. А я, напротив, стал успокаиваться. Ведь это же Альда. Разве могут демоны подчинить себе ее дух? Только руки все равно сжимались в кулаки. «Безумец», — услышал я шепот за спиной и замер. Я стоял и делал вид, что вглядываюсь в каменный лес, но уши мои прекрасно слышали перешептывание тех, кто судил о воле моей Альды. «Он заслужил». Другой голос, и ледяная волна ярости подступила к горлу. «За всех, кого отправил на тот свет!» Я резко развернулся и, преодолев десяток метров в один миг, взметнул руку, приподнимая говорившего за горло над землей. «Заслужил что?» — спросил я, крепче сжимая пальцы, но жертва лишь хрипела. Еще один из свидетелей захихикал, прикрывая рот рукой. Я оглянулся на Тирва, стоявшего поодаль. Выпустив шавку, попавшуюся мне под руку, я подскочил к брату и приподнял за грудки уже его. «Тирф!» — я улыбнулся. Рука, едва успевшая лечь поверх моих пальцев, разжалась. «Говори, возлюбленный мой брат, пока я не зашвырнул тебя в преисподнюю». «Псих!» — выдавил он. Я перехватил Тирва за горло и сжал покрепче. «Ночь Сумарблота!» Услышал я женский голос где-то поблизости, и меня пронзило понимание. Я не следил за календарями, тем более теперь. Но как моя любимая могла проморгать, что сегодня ночь духов? Ведь лесные эльфы тоже знают о ней. И, наверное, даже отмечают ее приход по-своему, или нет? Я не знал, не помнил. Проклятье! Одно можно было сказать точно. О том, что сегодня в ночь Сумарблота духи спускаются на землю, чтобы поговорить с живыми, и если получится забрать их с собой, мой младший брат знал совершенно точно. И тем не менее отправил Альде к вратам демонов. В самое страшное в эту ночь место — именно сегодня. С ужасом я вспомнил второе название Сумарблота, то, что дошло до нас из глубокой древности — День летнего жертвоприношения. «За что?» — — спросил я, выпуская горло брата из рук. «За мать!» — Тервейнин медленно пятился. Я отвернулся и рванул к лесу. Светящиеся контуры сверкнули под моим магическим снарядом и разлетелись искрами. Ноги без конца попадали в щели меж камней, но я лишь быстрее несся вперед. «Альде!» — выдохнул я, когда лес оказался позади. Я оказался на широкой площадке, посреди которой вздымались врата. Моя любимая стояла, а рядом с ней колыхалась серая тень. Она обернулась на мой голос. «Альде!» Я облизнул губы. Что она видела за этой тенью? Какой мертвец увлекал ее за собой? Я все еще так мало знал о ней. Альде стояла неподвижно. Взгляд ее медленно перетек с меня на тень. Мне стало страшно. «Альде, я не знаю, что он обещал тебе, но я люблю тебя. Если ты ступишь за врата, я последую за тобой». Взгляд моего сокровища вновь вернулся ко мне и остановился на амулете, висевшем у меня на груди. Я невольно прикоснулся рукой к белому перышку. Свободная рука Альды легла на ошейник. Сердце забилось как бешеное. Проклятье! Она не могла уйти от меня, пока мы в мире живых, но ничто не мешало ей умереть. Мучительно медленно текли секунды. Тень заколыхалась быстрее. Мне показалось, что собеседник Альды из мира духов еще яростнее уговаривает ее. Я подался вперед, но Альда сама отступила от тени в сторону и отрицательно качнула головой. Я подскочил к ней и сжал так крепко, как только мог. «Ты не уйдешь», — выдохнул я. Альда извернулась в моих объятиях, и ее руки сомкнулись у меня на спине. «Вельт», — она чуть отстранилась и посмотрела на меня сукоризной. «Я ведь обещала давным-давно». Она отстранилась. «Почему ты не веришь мне? Разве хоть раз я дала тебе повод усомниться?» Я облизнул губы. «Проклятье! Она потрошит меня, как дичь!» «Альде, меня только что предал брат». Губы Альды расплылись в улыбке. Она коротко хохотнула и снова стала серьезной. «Я не твой брат, Вельт. Я та, кто выбрал тебя. Несмотря на боль. Несмотря на ошейник». Она мимолетно провела пальцами по полоске металла. «Несмотря, а не благодаря им. Неужели ты думаешь, что если перестанешь держать меня на цепи, я выберу кого-то еще?» «Мне страшно», — наконец сознался я, и тут же на душе стало легче. Злость вышла вместе с этим словом, оставив внутри пустоту. Рука Альды легла мне на щеку, и я ощутил, как пустота наполняется теплом. «Не бойся, мой защитник. Я всегда буду с тобой». Я хотел обнять Альды, но она оттолкнула мою руку. «Ошейник», — сказала она твердо. Я поднес руки к замку, прошептал заклятие, и серебряный обод упал мне в ладонь. Шея Альды казалась длинной и беззащитной без металлического украшения, и таким же беззащитным почувствовал себя я. Она потерла рукой место, где, словно напоминание о моей утраченной власти над ней, белела полоска незагорелой кожи, и опять посмотрела мне в глаза. «Сегодня ночь духов. Лунные знают об этом?» Я судорожно кивнул, кося глазом в сторону тени. «Мне показалось, или теперь она там, возле врат, была не одна? Это страшная ночь, пойдем отсюда скорее». Альда посмотрела на меня удивленно. «Лесные эльфы любят и почитают тех, кто ушел в лес на той стороне. Зачем их бояться? Разве они нам враги?» Теперь настала моя очередь изумляться. Значит, Альда прекрасно знала о том, куда и в какую ночь идет. И все равно сделала это. Без страха. Первородная магия течет из мира духов, являющегося частью природы, и в то же время отделенного от нее. Этот мир заполнен первородными духами, источающими великую силу. Духи защищают мир от вторжения как астрального моря, так и стихийного хаоса, но не принимают участия во вселенской борьбе, — тихо рассказывала Альда. Со времен предвечной войны духи защищают мир от воздействия извне. Пока они существуют, ни боги, ни предтечи не смогут нарушить запрет, удерживающийся в вечность. Защита мира требует самопожертвования, и многим это кажется добрым или благородным. А если принять во внимание девственную красоту первородных лесов, открытых ветрам гор, уходящих в небеса и увлекательные глубины океанов, первородных духов можно посчитать посланцами жизни и процветания. Несмотря на то, что первородные духи — творение живых существ и многочисленных форм мира, они также посланцы смерти и разложения. Чтобы жизнь процветала, живые должны умирать. Чтобы освободить место для нового, старое должно уйти. Мы, эльфы Великого Леса, стоим в стороне от борьбы. Но сохранение естественного порядка для нас важно. «Теперь я знаю о судьбе своего клана все», — печально продолжила моя любимая. «Мне рассказали и о том, что творится здесь, Вельт. Так что вот мои окончательные слова. Я не уйду от тебя. Но я не могу оставаться в городе, который ты считаешь родным. Весь он — один огромный ошейник. Ты сказал, что пойдешь со мной даже за грань?» Я медленно кивнул.